Глава 23. «Рассказывай». Без приветствия потребовал, ответив на звонок Сергея Кнутова, моего лучшего крота, способного накопать любую информацию на кого угодно. Его я, как и хотел, отправил в тот самый подволок, откуда и явилась в мир причина моей внезапной неадекватности. «И тебе доброго денечка, приветливый шеф», с легкой язвительностью ответил подчиненный, на что я только раздраженно проворчал. Настроение уже который день ни к черту, чем дальше, тем меньше понимал. Зачем вообще согласился не видеться с Аяной? Дурость какая-то. Хорошо, хоть время ожидания подошло к концу, а то задолбался себя то и дело ловить сворачивающим после работы совсем не к своей квартире. А раз, задумавшись, очнулся, только припарковавшись перед домом, где ее поселил. Тогда даже взбесился, ощутив себя реальным Нариком, что притащился к своему дилеру за дозой, не имея ни капли силы воли. Это нахрен жалко. А я не делаю ничего жалкого. Давай, докладывай. Докладываю. Подволок — реальная дыра. Вот глушь-глушью. Но красота, конечно. Природа, леса дремучие, озера чистые, небо синее. Я тебя туда за новыми эстетическими впечатлениями, что ли, послал? «Да что же ты такой нервный? Я же к тому, что объект твой выросла на чистом воздухе, среди здоровой экологии на лоне природы». «Кнутов, я так понимаю, премии тебе совершенно никуда не упирались, да? С деньгами все нормально обстоит. И они, в принципе, тлен и зло». В динамике послышалось фырканье и бормотание о непонимающих шуток трудоголиков. «Юморист, мать твою! Много ты сам понимаешь». Меня впору не трудоголиком, а сексоголиком окрестить. Причем каким-то, зараза, очень специфическим. Ибо, обнаружив себя на парковке перед домом Аяны, где мне быть не следовало, я поперся в ближайший клуб и быстренько подцепил там сисястую тёлку с сочной задницей и пухлыми по моде губами. И она битый час выёрзывалась на моей ширинке на диване в вип-зоне, но ничего, кроме раздражения своим бестолковым чириканьем и кривлянием, а потом и томными шепотками с придыханиями, не вызвало. Да и пахло от нее не тем пахло. И не надо втирать, что секс, он и есть секс, и мужики всеядные скоты. Да, скоты. Да, предложено, возьмем. Чего ж отказываться? Но когда до скрученных в узел кишок хочется чего-то строго определенного, кого-то, то ни хрена не прокатывает, абы что не перебиться. В общем, так, шеф, село тут, как и сказал, совсем маленькое, население чуть больше 200 человек, так что да, все про всех все знают. И правду, и сплетни. Батоевы, семья по местным меркам зажиточная, дом хороший, владеют местной лесопилкой, так что не нуждаются. Помимо объекта, у ее родителей еще 4 детей. Погодки почти от 2 до 6, что странновато, учитывая, что старший уже 20. Отношения в семье? Как тебе сказать, по здешним стандартам нормально они еще и живут. Ну, выпивает Батоев по выходным, ну, поколачивает жену. Ну, так-то все по-людски у них. Это цитата. Рука у женщины конкретно сейчас сломана? Есть такое. Ты же знаешь, не смотрела, куда шла, упала, никакой милиции. Кажется, мне придется слетать вместо замечательной природы и прекрасной экологии и поучить кое-кого уму-разуму. Особенно тому, как не доставать никоим образом мою кукляху. Расстроенная любовница, мои лишние нервы, которые она и так мотает, будь здоров. Что о девчонке говорят? Как этот отец к ней относится? Погано. Младше была, вечно в синяках и слезах ходила. Постарше стала, убегала. А он шатался по селу, да глотку драл, пока не успокаивался. Решено. Завтра же дам Людмиле распоряжение подкорректировать мой график и выкроить пару свободных деньков. В глубинку потянуло так, что аж зубы свело и костяшки на кулаках зачесались. Потом и друзья ее прятали, а как подросли, уже и вступались. В этом причина твоей такой привязанности к этим недоделкам, мультяха. Они защищали тебя. А ты теперь считаешь нужным делать то же самое для них? Причина? Мамаша его, считай, бабушка девочки, себе в голову вбила. И сынку, что девочку мать ее до свадьбы нагуляла. Был повод для таких разговоров. Да, поначалу тут все виляли, типа сплетни бабские и все такое. А потом одна добрая женщина и прям подруга близкая, той же Майи Батоевой, то бишь матери нашего объекта, по страшному секрету выболтала мне, что было у них некое ЧП. Буквально за неделю до свадьбы пошли они в лес по грибы, а там на них волки напали, да не простые, а какие-то там прям суперогромные, чуть не телята. Ну, ясно дело, у страха глаза велики. Ручка кресла жалобно скрипнула в моей руке. «Это тебе, Сергей Кнутов, человек ты чистокровный. Волки размером с телят кажутся бабскими паническими бреднями. Уж я-то знаю, что их небывалый размер может означать. Так вот, эта Котлярова поведала, что якобы те самые монстроволки принялись их гонять по лесу, к дому не пуская. Они с Майей с перепугу друг друга сразу потеряли. Она смогла таки до села прорваться, а вот Майя нашлась только утром. Причем искали ее всем миром. А как девушка домой пришла, никто и не видел. Зато она утверждает, что, навестив подругу через несколько дней, абсолютно точно видела на шее у той след от сходящих засосов, ну, или укусов. Короче, сам понимаешь. И про, между прочим, как раз где-то в том месте, куда девицы за грибами понесло, стояли лагерем некие городские туристы, красавчики, что прямо ах. А после той ночи их и след простыл. Котлярова сама собой Батоевой подруженция лучшая. И типа никогда и никому об этом. Только мне первому, как на духу. Потому что видит же, что я человек хороший и мужчина видный. Ага. А она баба одинокая. И давно не тра. Кнутов, меня твои рабочие моменты и методы получения информации не интересуют. Ты об этих туристах узнал что-то? Шеф, да побойся бога, 20 лет прошло. Туристы дикарями в лесу. Что я тебе на них нарою, да еще и столько лет спустя? Сам сказал, что народу там немало. И 20 лет, не 50. Мозгами пораскинь. Несколько городских красавчиков приезжают в глушь. 100% тут же привлекают внимание местных девиц, а значит, автоматически и раздражают тамошних парней. Могли быть какие-нибудь напряги, даже сцепиться с кем могли. Плюс обычно в таких местах участковые в курсе, что у них на территории происходит и кто и зачем находится. Это тебе не город, где всем на все насрать. Так что твое возвращение к цивилизации откладывается. Ты копай, копай давай. Ой, да я и не против. Пока ты мне командировочный так щедро платишь. Отключившись, я рассеянно уставился в противоположную стену кабинета, размышляя. Какова вероятность того, что волки были никакие не просто особо разожравшиеся от обилия дичи звери, а все же оборотни, выехавшие подальше в глухие леса побегать оттянуться? Минимальная... Но она все же была. Гораздо больше сомнений у меня вызывало, что оборотень в своем уме был бы настолько легкомысленным, чтобы не позаботиться о защите с человеческой женщиной. Хотя как раз именно волки во все времена славились большей частью таких вот проколов. И все известные полукровки как раз плодами их косяков и являлись, став источником потом для мифов и страшных историй. Повзрослев, волки наживали достаточно мозгов, а вот по молодости... Я усмехнулся своим мыслям и покачал головой. Сам-то хорош. Два прокола за два же траха против прежнего. Никогда. Но, по крайней мере, я не собирался проявлять в этом вопросе беспечность в будущем и оставлять после себя такой вот сувенир Аяне. Хотя я ее-то пока не планировал оставлять и отпускать. Нет, еще толком не распробовал. Так может, причина ее такой для меня притягательности именно в наличии хоть и слабенькой, но звериной крови? Ведь неспроста именно вечный пофигист, брезгливо-переборчивый волк мой по ней ерзает и слюной давится. Что же, этот вопрос запросто решается элементарным анализом крови в одной очень специфической закрытой лаборатории, принадлежащей исключительно сообществу перевертышей. И, кстати, там же хранятся образцы ДНК всех ныне известных семейств и родов. Так что установить ее родство... Стоп! Никаких, сука, анализов! Никакого установления родства пока. Абсолютно все семьи оборотней богаты и влиятельны. И к какой она ни оказалась бы причислена по результату исследования, родственникам немедленно об этом сообщат. Таковы правила. И даже у меня не будет возможности на это повлиять. Есть шанс, что блудливый кобель, обрюхативший мать моей кукляхи, и знать о ней ничего не захочет, как не хотел и до сих пор. А если не так? Чистокровные волки, такие стайные твари, сочтут кого-то своим и дружно кинутся защищать и отбивать. Оно мне надо. Ничего подобного. Моя кукла. Моя. Больше ничья. Схватившись за телефон, я стал набирать Кнутова, собираясь дать отбой поискам следов безвестно возможного донора спермы. Но сотрудник уже был вне зоны. Тогда я набрал ему сообщение, требуя сворачиваться и возвращаться немедленно. Нечего там болтаться. Мало ли. Там лишнее слово, тут странный вопрос. И хрен его знает, куда звон потом докатится. Земля-то вон какая маленькая и круглая. Перетерпел деловую встречу с особо многомнящим о себе и своем едва ли не суперсекретном производстве гендиректором предприятия, делающего суперноваторское оборудование для разработок редких металлов и чего-то там еще, что, по его мнению, подразумевало, что договор на охрану он никак не может заключить с нашим простым менеджером. Ему сразу меня подавай. К концу едва сдерживался, чтобы не послать этого пафосного индюка, отнимающего мое время. Нельзя так с клиентами, даже самыми доставучими, это непрофессионально. Да и не его вина, что у меня в башке так и тикает обратный отсчет, как в бомбе с часовым механизмом. И я реально умираю от предвкушения того момента, когда она рванет. Едва оставшись один, отзвонился Серафиме, велев заканчивать затянувшуюся с самого утра их с Аяной отлучку из дома. 7 дней прошло. Хватит с меня. По дороге заказал доставку ужина. Тянул время, выбирая в элитном магазине вино. Пусть и отдавал себе отчет, что моя деревенщина-анимешка вряд ли способна оценить его. А мне так вообще на него плевать. Ведь не алкоголем я намерен всю жизнь упиваться. Решив хоть внешне соблюсти все дурацкие традиции классического свидания, букет ей купил. И пусть между нами нет ничего и близко классического, но ведь я стремлюсь свести отношения с Аяной хоть к какому-то порядку, а не к этому воинственному бардаку, что между нами все время вспыхивает. Любовниц заводят для удовольствия и расслабухи, а не для постоянного противостояния, насколько бы оно ни заводило. Так что буду приучать. Вкусная еда, выпить для настроения, цветочки-побрякушки, чтобы порадовать ее. А она за это должна радовать меня. Привыкнет, куда денется. Кстати, о побрякушках. Я зашел в хорошую ювелирку и выдержал атаку желающих угодить продавцов, пытаясь выбрать хоть что-то для моей кукляхи. Черта с два, это оказалось легко. Представить нечто ярко-блестящее тут в витринах на ней не выходило. А все потому, что только позволяя себе фантазию, как та или иная вещица ляжет на ее смугловатую бархатистую кожу, я тут же зверски заводился. Все сверкающие камни и драгоценные металлы улетучивались из моего сознания. Оставалась лишь одна кукляха в чистом виде, то есть обнаженной, уже насквозь промокшей и готовой принять меня в себя. В итоге выбрал я какой-то гарнитур платины-изумруды с россыпью голубых мелких бриллиантов. Как восторженно тарахтела консультант и, сунув коробочку в карман пальто, поехал, наконец, к моей мультяхе. Стол успел сервировать сам, когда дверь хлопнула, подстегнув мой сердечный ритм получше любого электрошока. Тот самый, прежде почти незамеченный мной аромат Аяны, теперь мгновенно добрался до моего обоняния, и я даже веки прикрыл, втягивая его часто и жадно, отчего в голове опять стала происходить эта поразительная штука. Мозг пустел, превращаясь в настолько легкую субстанцию, что, казалось, могла запросто поднять меня над потолком, в то время как член потяжелел и загудел, напоминая о животном голоде, что грыз эти дни. Если бы не мощнейшее возбуждение, это можно было бы охарактеризовать как действие сильного обезболивающего, что ли. Как будто без аромата ее присутствия у меня беспрерывно болело, а я и не замечала этого, пока не отпустила сейчас. Ерунда какая-то. Адова кукла решила мучить меня. Топталась в прихожей, выводя из себя. Глупая девчонка. Чем больше ты тянешь и дразнишь этим, тем сильнее вероятность, что и этот раз у нас начнется отнюдь не как имитация цивилизованного свидания, а сразу сорвется в бешеный трах. Я-то не против. Но ведь перед тобой пытаюсь тут выламываться, делая все вроде как терпимее и не столь примитивно, как оно есть на самом деле. Повинуясь моему окрику, Аяна наконец появилась в дверях, и я подавился воздухом, ощутив прямо-таки реальный пинок в живот. Рыжие волосы стали опять черными, разбавленными редкими мазками светлых прядей, что еще сильнее высвечивали экзотический оттенок ее кожи и яркость огромных глазищ. Платье вроде бледноватое и очень простое, всего лишь не слишком сильно облегающий кусок ткани серебристо-мятного цвета. При внимательном рассмотрении просто не могло быть еще более идеальным. Туфли же на высоких каблуках подчеркнули то, насколько же у моей мультяхи стройные и длинные ноги. И это несмотря на ее совсем небольшой рост. Если и в прежнем тряпье она выглядела невесть как попавшим в такое окружение изящное восточное божество, то теперь засияла этой непостижимой, подламывающей колени сущностью открыто. Такая Аяна восхитила и одновременно разочаровала меня. Это больше не была кукляха. Дрянная, накосячившая девчонка. Почти вещь, которой я запросто позволил себе распоряжаться и заставлял служить своему удовольствию. Нет, этой Аяне хотелось подчиняться самому. Она словно не на каблуки взобралась, а на пьедестал взошла, демонстрируя мне, недостойному, что передо мной существо, требующее поклонения, и думать, что я могу обладать ею, глупость. Следующей эмоцией было нечто отвратительно похожее на панику. Как если бы вместо того, чтобы стать окончательно досягаемой, по сути, моей собственностью, проклятая девчонка вдруг стала ускользать от меня, давая понять, что не в моей власти ее удержать. И холодное отстраненное выражение лица этой новой Аяны подчеркнуло весь этот бардак чувств, моментально выводя меня из себя. Но в мои планы ведь не входит врываться, верно? Я хотел вот такую куклу, ухоженную, одетую по моему вкусу и для моего удовольствия, не шипящую разъяренной кошкой, а послушную. Ну так в чем же дело? Все замечательно. Поужинаешь со мной. Взгляд с таким знакомым, а у меня есть выбор, был таким кратким, что мог мне и вовсе померещиться. Но при этом пронзил меня импульсом столь желанного удовольствия. Аяна покорно кивнула и уселась напротив. Я зыркнул на букет, который так и остался лежать на барной стойке. Да и черт с ним. «Приятного аппетита», — равнодушно пожелала она, начиная нарезать свой стейк. «Надо же! Быстро ее подучила Серафима. Скучала без меня. Вот на кой я ее поддергиваю? Знаю ведь, на какой ответ могу нарваться». «Какой ответ ты хочешь услышать?» Аяна и ресниц не подняла, глядя в свою тарелку и звуча едва ли не скучающей. У меня аппетит пропал. Желчь от чего-то вскипела, поднимаясь к горлу. «Желательно правдивый. Ведь я в курсе, что ты ждала этой возможности трахнуться со мной с нетерпением». Раздражение уже никак не выходило скрыть. «Ага, ждала», — ответила она безэмоционально, так и не взглянув на меня, продолжая размеренно орудовать приборами с таким видом, будто важнее этого ничего вокруг и не существовало. И это бомбануло меня. «Спусти платье и белье до талии», — прорычал я, забивая на внезапно безвкусную еду и откидываясь на стуле. «Что?» «О, ну наконец-то я удостоился твоего внимания, мелкая засранка!» «Ты слышала? Я желаю ужинать с тобой, обнаженной по пояс. И смотреть ты должна исключительно на меня. С довольной усмешкой я наблюдал, как появляются и с бешеной скоростью разгораются в ее мега-глазищах искры ярости. Да, вот так меня вставляет, кукляха. Вот от этого у меня не просто член встает, от этого я весь в оголенный чувственный нерв превращаюсь с единственной мыслью — завалить и драть тебя до изнеможения. «Пошел ты нахер!» — зарычала в ответ Аяна и швырнула вилку и нож, сбивая бокалы, снова в единое мгновение превращаясь из недосягаемой чертовой богини в мою адскую куклу. Скачив, она рванула из-за стола в сторону ванной, а я осклабился от злорадного кайфа. «Беги, мультяха, беги! Ведь нет лучшего способа спровоцировать хищника на нападение, как начать убегать от него. Так что сама напросилась».